Глава 41. Четверг, 8 февраля 2035. 9:16. Через закрытые веки Кайра ощутила на себе солнечный свет. Подушечками пальцев нащупала хлопок простыни, почувствовала под головой мягкую подушку. Попыталась вдохнуть поглубже и едва не охнула от резкой боли в ребрах. Стоит ли открывать глаза? Что, если она увидит шторы в цветочек, качалку, ночник? Вместо этого она с облегчением увидела госпитальную белизну и медицинское оборудование у своей постели. На стене перед ее глазами беззвучно работал телевизор. Там показывали старый фарфор, корявые фигурки с заоблачными ценниками. Каким-то образом ей удалось выбраться из того ада. Но где Молли? А Изабель? Она выжила? Воспоминания о вчерашней ночи еще не вернулись, как будто мозгу требовалось время для загрузки. Кайра. Джимми сидел в кресле рядом с ней. Он выпрямился и придвинул кресло ближе. «Ты очнулась», — мягко сказал он. Она попыталась пошевелить пальцами в знак приветствия. «Молли?» — только и удалось ей прошептать. «Она здесь, этажом ниже, в другом отделении. С ней все будет хорошо». Кайра сделала глубокий вдох, поморщилась и, наконец, улыбнулась. «Он колол ей», — начала она, вспоминая железный ящик из морга и шприцы, свой ужас, когда она увидела Молли, лежащую как мертвая. Волоски у нее на руках встали дыбом. «Мы знаем. Врачи хорошо заботятся о ней. С Молли твоя мама. С ней все будет в порядке». Он взялся за свой смартсет. «Я обещал твоей маме, что напишу, как только ты очнешься». «Изабель?» Он открыл рот, собираясь ответить. Но тут дверь распахнулась, и вбежали дети. Мальчик постарше и девочка помладше. Кайра окаменела. Боль в ребрах вспыхнула с новой силой. Паника навалилась на нее. «Нет, нет, нет. Я думала, это кончится, когда его поймают. Почему она видит их сейчас, когда все позади?» «В чем дело?» Похоже, Джимми обращался не к ней. Дети замерли и уставились на Кайру. Девочка показала на нее пальцем и пробормотала что-то неразборчивое. «Зашли не в ту палату?» — спросил Джимми. «Он тоже их увидел». Кайра выдохнула с облегчением. Женщина влетела следом за детьми, держа в руках воздушный шар, бутылку с водой, цветок в горшке, обернутом подарочной бумагой, детский рюкзак и свою сумочку. «Дедушка в соседней палате», — с упреком сказала она, пытаясь переложить вещи так, чтобы освободить одну руку и подхватить малышку. «Простите, тут все двери одинаковые, мне так неловко». Она подтолкнула детей к дверям, снова извинилась, и они все вышли. Сердце Кайры торопливо стучало, усиливая боль в ребрах. «С Изабель тоже все будет хорошо», — сказал Джимми. «Благодаря тебе. Она в реанимации, но выживет». Кайра лежала на прохладных простынях, предвкушая, как будет наслаждаться долгожданным облегчением, когда пройдут боль и усталость, когда у нее будет время обдумать все, что произошло. Наконец она осмелилась задать вопрос, которого боялась больше всего. Ей надо было знать. «Мы его поймали?» «Ты его поймала», — сказал Джим негромко и твердо, с блестящими глазами. Она дала себе секунду, чтобы это осознать. «А он... с ним...» «Он в больничном крыле тюрьмы, из которой больше не выйдет». Удовлетворенная, Кайра снова опустила веки и позволила своему телу расслабиться на комфортабельном матрасе. Наконец-то в безопасности. Она открыла глаза и заметила на его лице беспокойство. Он быстро отвел взгляд. «Джимми, в чем дело?» Вместо ответа он потряс головой. «Ни в чем, все прекрасно». «Его же не выпустят? «Нет-нет», — он похлопал ее по руке. «И со мной все будет в порядке?» Он ответил не сразу. «Джимми?» «Надо будет посмотреть, как пойдут дела, когда тебя отсюда выпишут. Твой мозг может быть травмирован. А просканировать тебя я не смогу, потому что Министерство обороны конфисковало Кассандру». Ей стало нехорошо от одной мысли о лаборатории. Но думать, что ее технологию, ее изобретение забрали люди, понятия не имеющие о последствиях его применения, было еще мучительней. Без Кассандры Феннинг, человек, который убил ее любимую сестру, похищал и убивал других женщин, разрушил столько жизней, так и не был бы пойман. Изабель Марсден погибла бы, а правосудие бы не восторжествовало. В правильных руках ее технология могла в будущем сделать столько добра. Но какую цену она сама заплатит? Сколько времени уйдет на ее восстановление? И не только от страха и шока после нападения Феннинга, но и от побочных эффектов технологии. «Мы можем построить новую Кассандру?» «Боже, Кайра, тебе не кажется, что она и без того причинила немалый ущерб? Мы не можем допустить, чтобы подобное произошло еще с кем-то». «В каком смысле еще с кем-то?» — забеспокоилась она. «Джимми, я же поправлюсь, правда?» Их взгляды встретились. «Эти фантомы, с его поимкой они обязательно исчезнут», — воскликнула Кайра. Кого она пыталась убедить, его или себя? «Они всего лишь психологические проекции, вызванные травмой. Только и всего. Теперь, когда стресс позади...» «Ты же нейропсихолог. Последствия могут быть серьезнее». «Нет, со мной все будет хорошо», — настаивала она. Джимми не ответил, и Кайра повторила. «Со мной все будет хорошо. Мы найдем другую лабораторию, где сможем работать вместе. Начнем собственный бизнес». «Конечно, конечно», — кивнул он, чтобы ее успокоить. В дверь постучали. «Джимми, не говори им, пожалуйста». Он не ответил. Мать Кайры ввезла в палату Молли в кресле-каталке. Джимми поднялся. «Думаю, вам лучше пообщаться наедине», — сказал он, и прежде чем выйти, ласково поцеловал Кайру в макушку. Как только кресло оказалось возле кровати, Молли выбралась из него и повалилась на Кайру. «Боже мой, Кай! Кай!» — зарыдала она. Кайра обхватила племянницу обеими руками и прижала к себе. Она чуть не задохнулась от боли в ребрах, но оно того стоило. Выражение лица матери напомнило ей случай, когда лет в 8 она потерялась в парке. Одновременно и ярость, и облегчение. «Она в порядке?» — спросила Кайра мать, гладя Молли по спине. «Врачи говорят, лекарство уже вывелось. Ее еще немного понаблюдают, но в целом все хорошо. Для нее продумывают программу психологической реабилитации». Голос матери вдруг повысился на целую октаву. «Вы с ума меня сведете!» — вскричала она. «Честное слово, дорогая, ты в последнее время вела себя так странно. Этот чертов Том Морган, вечно ты расстраиваешься, стоит ему оказаться поблизости». «Том, он вообще знает, что случилось прошлой ночью? Он проверил свой смарт-сет, видел пропущенный вызов от нее. Она не могла вспомнить». «Прости, мам». «Думаю, тебе лучше пожить с нами какое-то время», — строго сказала та. «Врачи говорят, ты нуждаешься в отдыхе. Кто-то должен присматривать за тобой». «Ну, может быть, ненадолго», — Кайра улыбнулась. «Я потеряла Эмму и думала, что потеряла и вас тоже», — шепнула мать. Кайра взяла ее за руку. Молли села. Она выглядела получше, хотя ее лицо оставалось бледным, а под глазами темнели круги. «Ты ведь поживешь с нами, Кай? Вот будет здорово. Сможем вместе смотреть фильмы, меняться одеждой». «Поговорим об этом, когда меня выпишут», — ответила она. «Ладно, хорошенького понемножку. Кайре надо отдохнуть», — сразу вмешалась мать. «Мы же его поймали, Кай, правда?» Лицо Молли было одновременно серьезным и очень детским. «Поймали, мол. Молотком ты сработала на отлично», — улыбнулась Кайра в ответ. Молли просияла. «Он сгниет в тюрьме», — злорадно добавила Кайра. «Заслужил», — кивнула Молли. «Мы еще зайдем к тебе попозже», — кивнула мать, разворачиваясь к выходу. «Ты молодец», — сказала Кайра, пока мать вывозила Молли из палаты. Джимми вернулся и сел в кресло рядом с кроватью. На экране перед ними показывали новости. Арест Феннинга и съемки дома с липами. При дневном свете дом выглядел совсем другим. Во дворе, где раньше находилась автомастерская, стояли полицейские машины и суетились криминалисты. Никакого сходства с предыдущей ночью. Воспоминания, которые она до этого момента отгоняла, нахлынули на нее. Стук тарана, когда полиция взламывала двери. Крики, кто-то звал ее по имени. Испуг, с которым она уставилась на парамедика в форме. Радостный возглас «Она здесь», когда на Изабель развернули покрывало. Ее борьба с парамедиком, пытавшимся осмотреть Молли. А потом Том, его объятия и успокаивающие уговоры. Она вспомнила, как прижималась к нему, пока он вел ее вниз по лестнице. Как Молли вынесли на носилках и погрузили в скорую помощь. Но потом все тонуло в темноте. «Том пришел за мной», — просто сказала она. «Он мне позвонил, сообщил, что произошло, что ты в больнице». А больше он ничего не сказал. Джимми потупился. Потом поднял глаза и посмотрел на нее. «Сказал, что ему очень жаль». Она кивнула. «Конечно, это уже не имеет значения». В этот момент Том появился на экране. «Прибавить звук», — скомандовала Кайра. «Да, были допущены ошибки, и мы не снимаем с себя ответственности за них. Впредь наш департамент будет принимать все меры, чтобы к свидетелям относились без предубеждения для повышения эффективности нашей работы. Апелляцию Дэвида Ломакса рассмотрят сегодня же, и в зависимости от исхода мы выплатим положенную компенсацию. Но должен сказать, что мы охотились на преступника, который сделал все, чтобы подставить Ломакса, и случай поэтому был крайне необычным». «Выключить», — слабо сказала Кайра. «Тебе надо отдыхать», — заметил Джимми. «Поспи. Я буду поблизости». Кайра посмотрела, как он выходит, и закрыла глаза. Хорошо было повидаться с ним и с матерью, но самую большую радость и облегчение принесли ей встреча с Молли и новость о том, что Изабель жива и поправляется. Кайра чувствовала себя измотанной, у нее разболелась голова, поэтому, когда дверь открылась снова, она осталась лежать с закрытыми глазами в надежде, что вошедший оставит ее в покое и даст поспать. Вместо этого кто-то сел на кровать рядом с ней и погладил по волосам. «Ты точно так же меня гладила и держала за руку, когда я была маленькой и не могла заснуть. Это ведь не может быть Молли, правда? Только что мать увезла ее в кресле-каталке на другой этаж». Голос был женский, почти шепот и смутно знакомый. Кайра ощутила себя такой слабой. Ее голова работала в полсилы, пока что с этим приходилось мириться. «Ты всегда заботилась обо мне. Такая любовь не может закончиться». «Неужели?» «Нет, не может быть». Кайра не хотела открывать глаза, чтобы чары не разрушились. Ей хотелось так и лежать, не думая ни о Феннинге, ни о Томе, ни о Кассандре. Мерное поглаживание по волосам внушало чувство глубокого умиротворения и покоя. «Спасибо, что спасла мою Молли». Слезы счастья увлажнили ей веки. Наконец-то она избавилась от бремени вины. Молли в безопасности, Феннинг за решеткой и никому больше не причинит зла. Оно того стоило. Кайра чувствовала, что куда-то падает, улетает. «Спи», — прошептала Эмма. «Теперь я позабочусь о тебе».